Глава 7. Определение долгосрочной перспективы. Стремление человека к поиску самых коротких и легких путей достижения цели вполне естественно. Ему хочется получить желаемое немедленно, как говорится, здесь и сейчас, а не ломать голову над долгосрочными перспективами и сложными стратегиями. Я называю это явление фактором целесообразности. В 1950-е годы Эдвард Банфилд провел в Гарвардском университете ряд исследований с целью установить причины роста доходов населения, а также причины неравномерного увеличения благосостояния людей. Подобные исследования проводились не только в США, но и за рубежом. Банфилд установил, что скорость продвижения вверх по социально-экономической лестнице определяется наличием всего одного качества – способности видеть долгосрочную перспективу. Иными словами, человек планирует свои текущие действия, заглядывая вперед на 5, 10 и даже 20 лет. В книге Гэри Хэммела и Коимбатура «Прохолада. Конкурируя за будущее» убедительно доказывается, что наличие долгосрочной перспективы существенно улучшает качество краткосрочных решений. Таким образом, одна из предпосылок успеха заключается в том, чтобы спланировать свое будущее, финансовое, социальное, а возвращаясь в настоящее, задавать себе вопрос, что нужно уже сегодня сделать для достижения долгосрочных целей. Вы должны уметь перспективно мыслить, идти на жертвы, быть готовым к усердному труду и отсрочке вознаграждения. Самый надежный путь к богатству заключается в том, чтобы упорно трудиться, экономить и инвестировать отложенные деньги. Когда я только приступил к этой деятельности в 1980 году, миллионеров с нуля у нас в стране было около миллиона. В 2016 году их уже было 10 миллионов, и это число продолжает увеличиваться каждый год на несколько сотен тысяч. В чем причина? Если в возрасте 25 лет начать откладывать по $100 в месяц и вложить в инвестиционный фонд, обеспечивающий их рост в соответствии с состоянием экономики, то спустя 45 лет, к моменту выхода на пенсию, вы будете миллионером. Это долгосрочная перспектива. Я встречал фермеров, крановщиков, швейцаров, таксистов, которые стали миллионерами благодаря своему упорному труду. Если некоторые семьи, ютящиеся в скромных домишках, тратили все, что зарабатывали, и даже сверх того, поскольку пользовались кредитами, то эти люди тут же затягивали свои пояса, откладывая по 10-20% от своих заработков. Они реже ходили по ресторанам, необходимые товары покупали в дешевых магазинах, но всегда искали возможность сэкономить и вложить деньги в дело. Итак, наличие долгосрочной перспективы – важнейший фактор успеха. Вы можете дать высокооплачиваемую работу любому человеку, но если он не умеет перспективно мыслить, то вскоре останется без денег. В соответствии с известным правилом 80 к 20, о котором мы уже говорили в первой главе, на долю 20% людей приходится 80% всех богатств. Вы можете собрать вместе все богатства страны и поровну разделить их на каждого, но уже через год 20% жителей будут опять владеть 80% богатств, потому что они постоянно ищут возможности обеспечить свое будущее за счет экономии и инвестиций. Оставшиеся 80% людей только тратят деньги, поэтому подумайте, каковы ваши долгосрочные цели, что вы планируете сделать в ближайшие 5-10 лет. И многократно в течение дня задавайте себе вопрос, приближает ли вас к ним то, чем вы занимаетесь в данный момент. Я могу предложить вам простой способ удвоения производительности труда. Разделите все свои ежедневные задачи на две категории – А и Б. Задачи категории А приближают вас к намеченным целям, а задачи категории Б не только не приближают вас к ним, но в худшем случае даже отдаляют. Чтобы удвоить производительность труда и тем самым повысить уровень своего благосостояния, надо четко определить задачи категории А и в течение дня заниматься только ими, а от задач категории Б лучше вовсе отказаться. Вы сможете войти в число 10% лучших специалистов в своей области. Одним словом, решайте только насущные задачи, имеющие долгосрочные результаты, и вы сможете добиться чего-то по-настоящему значимого в жизни. Конфетный тест. Конфетный тест – замечательный эксперимент, который впервые был проведен в Гарварде несколько лет назад. Он заключается в том, что психолог выкладывает на стол пригоршню конфет перед детьми в возрасте от 6 до 8 лет и говорит: «Я даю каждому по конфете и оставлю вас на полчаса. Если вы удержитесь и не съедите ее за это время, то получите вторую». Затем он выходит из комнаты и наблюдает за детьми через одностороннее зеркальное стекло. Кто-то из детей сидит и смотрит на конфету, кто-то закрывает глаза руками или старается смотреть в другую сторону, кто-то прячет руки под мышки, чтобы не было соблазна взять лакомство. Некоторые берут конфету в руки, немного откусывают и кладут на место. Через некоторое время они вновь откусывают кусочек. И так до тех пор, пока не съедают всю конфету. Конфетный тест и наблюдение за дальнейшей жизнью испытуемых позволили исследователям сделать следующие выводы. Дети, умеющие противостоять подобному искушению, лучше учатся в школе, а став взрослыми, добиваются больших успехов в сравнении с остальными. В частности, зарабатывают больше денег и занимают более высокие должности. Из тех же детей, которые сразу съедают предложенные конфеты, ничего путного не выходит. Они получают низкие оценки в школе, не пользуются популярностью у сверстников, ничем особенным не выделяются, а в зрелом возрасте занимаются самой посредственной работой. Почему дети так по-разному ведут себя? Ответ прост. Родители детей, проявляющих выдержку и не поддающихся соблазнам, например, съесть конфету, укрепляют в своих чадах уверенность, всячески их ободряют, поддерживают. Если вы уверены в себе, потому что родители с детства внушали вам, что вы личность и что они всегда будут любить вас, несмотря ни на что, то вы с легкостью откажетесь от сиюминутного вознаграждения, если это сулит вам большие доходы в будущем. Генетика здесь совершенно ни при чем. Дело в воспитании. Как ведут себя люди, неуверенные в себе и своих силах? Они едят и пьют при любой возможности, берут от жизни все, что можно, и не умеют ждать. В их подсознании коренится мысль о том, что других возможностей у них уже не будет. Следовательно, надо немедленно брать то, что дают здесь и сейчас. У таких людей нет уверенности в завтрашнем дне. В отличие от них, люди, самооценка которых не является заниженной вследствие неправильного воспитания, умеют ждать и мыслить перспективно. Они способны ставить перед собой грандиозные цели, дольше сохранять мотивацию и никогда не сдаваться. Итак, дети, прошедшие конфетный тест, добиваются успехов и в подростковом, и в зрелом возрасте. А что делать, если вас воспитывали иначе? Психологи разработали множество эффективных приемов для развития умения применять отсрочку вознаграждения. Гёте говорил: «Все когда-то было сложным перед тем, как стать простым». Самодисциплина и самооценка. Очень важно выработать в себе полезные привычки. Это требует самодисциплины, которая в свою очередь неразрывно связана с самооценкой. Самодисциплина – один из важнейших факторов успеха. Ведь если вы можете заставить себя пожертвовать немедленным вознаграждением и полностью завершить дело, прежде чем получать награду, то это повышает вашу самооценку и уверенность в себе. Такая самодисциплина закаляет ваш характер, делая вас сильнее, и с каждым разом вам будет все легче и легче одерживать победу над собой. Поэтому в начале пути к успеху вам надо установить для себя систему вознаграждений по итогам завершенных дел. Один мой знакомый разработал для себя простой способ получения вознаграждения, пусть и малого, за каждую выполненную задачу. Как известно, в сфере продаж существует прямая зависимость между количеством звонков клиентов и суммой заработанных долларов. Моему знакомому, который был любителем кофе, нужно было обзванивать много клиентов в течение дня. Он наливал чашку горячего кофе и ставил ее перед собой, на стол, но сделать глоток позволял себе только после того, как позвонит потенциальному клиенту и договорится с ним о встрече. Правда, кофе быстро остывал, поэтому, отхлебнув из чашки, он старался как можно быстрее позвонить следующему клиенту и заинтересовать его своим предложением, чтобы не пришлось пить холодный кофе. К тому времени, как он договаривался о встрече с пятым клиентом, чашка была пуста, Можно сказать, что в этом случае мы имеем дело со своеобразной формой инвертированной психологии, когда внимание смещается с поставленного задания на что-то другое с целью снизить стресс. Затем у моего знакомого родилась еще одна идея. Он любил печенье, но чтобы не есть помногу, разламывал его примерно на сантиметровые квадратики, как обычно делают дрессировщики для поощрения животных. После каждого успешного звонка он позволял себе съесть один кусочек печенья. Коллеги подшучивали над ним, а между тем мой знакомый за 3 месяца стал самым высокооплачиваемым продавцом в компании. Он побил все рекорды продаж. При таком подходе, с большим или малым вознаграждением за выполненные дела, на вас уже не так сильно действует стресс, и страх получить отказ уходит. Итак, начните с формирования собственной системы поощрений за выполненные задания. Разбейте крупное дело на несколько мелких задач и определите вознаграждение за каждую из них. Пусть это будет кусочек печенья или что-то еще. Допустим, после 10 деловых звонков клиентам вы разрешаете себе один звонок по личному вопросу, а после 20 позволяете себе ответить на личные электронные письма. Надо заметить, что проверка электронной почты может быть только чем-то вроде десерта, а десерт должен следовать за ужином. Если вы, придя на работу, сразу же открываете почту, то получается, что у вас еда начинается с десерта. Представьте, что на ужин вам подадут здоровенный кусок яблочного пирога и мороженое. Захотите ли вы после них есть основное блюдо? Начиная утро с десерта, то есть с приятных личных дел на рабочем месте, весь оставшийся день люди попросту теряют время. Им хочется, образно говоря, еще больше сладкого, и они рассылают сообщения, проверяют почту, отвечают на новые письма, просматривают рекламные акции, читают газеты и всячески отвлекают отдел других сотрудников. Люди никак не могут включиться в рабочий процесс, потому что начали с десерта. Электронная почта напоминает игровой автомат. Открывая ее, вы как бы дергаете за рычаг, и в автомате что-то начинает звенеть и двигаться. Никто не знает, что из этого выйдет. Возможно, вы выиграете, а возможно, проиграете. Вы с нетерпением ожидаете сюрприза. Доказанный факт. При получении сигнала о поступлении электронной почты, человек немедленно бросает дело, даже очень важное, которым занимался в тот момент. Он говорит себе: «Интересно, что там? Возможно, весточка от друга, а может, что-нибудь смешное. Как бы то ни было, работа останавливается». Потеря рабочего времени. Знаете ли вы, что едва ли не большая часть вашего рабочего времени тратится на посторонние дела? Конечно, есть работники с высокими показателями производительности труда, но таких меньшинство. Если вы спросите людей, не занимаются ли они на работе посторонними делами, они ответят: «Конечно, нет». Вот характерный ответ такого работяги: «Да я целый день как заведенный, у меня нет времени отвлекаться на посторонние дела». А теперь представьте, что мы установили на рабочем месте скрытую камеру, которая записывает все с момента появления сотрудника на работе и до его ухода домой. Давайте понаблюдаем, что происходит. Человек приходит на работу. Первым делом он идет поздороваться и поболтать с коллегами, как будто не виделся с ними полгода или год. Он, словно колибри, перепархивает с цветка на цветок, заходит то к одному, то к другому. Как дела? Что нового? Чем занимался вчера вечером? Что смотрел по телевизору? О, какая чудная вещица! Где достал? Наконец, он решает, что надо идти работать, пока начальник не отругал за безделье. По сути, сотрудник компании приступает к своей работе только в 11 часов, а 11:45 он уже начинает сворачивать свою деятельность, поскольку близится время обеда. Потом у него часовой обеденный перерыв, который по факту растягивается на 1.5 часа. В итоге он возвращается на работу в 2:30, и болтовня с коллегами продолжается. Он же не видел их целых 90 минут. Перекинувшись с ними несколькими фразами, к 3 часам он возвращается на свое рабочее место, а через 30 минут уже начинает готовиться к уходу. Час пик в Лос-Анджелесе начинается в 3:45. Автострада 401, одна из важнейших в городе, выглядит как парковка. Если вы выехали на дорогу после этого времени, то можете застрять в пробке на несколько часов. Поездка, которая в обычных условиях длится час, может занять у вас от 5 до 6 часов. Кто же все эти люди, попавшие в пробку? А это те, кто должен находиться на рабочем месте до 5 часов, но по факту пытается попасть на эту автостраду до часа пик. Люди разбазаривают свое рабочее время, но если сказать им об этом, то они возмутятся. Они попросту не замечают этого. Затем, просматривая записи с видеокамеры и отмечая время по секундомеру, они приходят в состояние шока. Они не представляли себе, что теряют так много времени. Если вы так же, как и эти люди, бесцельно тратите свое рабочее время, то тем самым теряете возможность существенно повысить уровень своего благосостояния, стать профессионалом в своей области и приблизиться к своей заветной мечте. Чтобы этого не случилось, позволю себе дать несколько дельных советов. Придя на работу, поприветствуйте коллег и сразу же переходите к выполнению своих задач. Помните, рабочий день надо начинать, имея четкий и структурированный план действий. Определите приоритетные задания и приступайте к их выполнению. Работайте весь день, не покладая рук. Посвящайте все рабочее время только основному делу. Бывает, что кто-то обращается к вам. «Послушай, мне надо с тобой поговорить. У тебя найдется для меня минутка?» Ответьте ему: «Я бы с удовольствием, но давай поговорим после работы. Я сейчас очень занят». Вы можете побеседовать с ним и другими коллегами только после того, как закончите работу. Если они губят свою карьеру, это их дело, но не позволяйте, чтобы они губили вашу. Как только вы почувствовали, что отвлекаетесь от дела, повторяйте про себя: «Вернись к работе, вернись к работе». Вскоре вас оставят в покое. Все поймут, что вы не собираетесь отвлекаться ни на какие разговоры. Вы не тратите свое рабочее время, вы используете его для достижения главной цели. Вернемся теперь к теме долгосрочной перспективы. Мы уже говорили с вами об умении стратегически мыслить и способности думать наперед. Всегда задавайте себе вопрос: если я поступлю так, что может случиться? Каковы последствия моего решения? Способность рассчитывать ходы, упреждать удары, предвидеть результаты своих действий – признак высокого интеллекта. Жизнь напоминает шахматную игру. Если я сделаю так, получу в ответ это. Может, стоит сделать другой ход? Все успешные люди продумывают свои действия на несколько ходов вперед, и это факт. Отвлечение внимания и многозадачность. Раскрывая тему гармоничной личности, способной достичь своих целей, нельзя не сказать о двух важнейших факторах, препятствующих нормальному функционированию мозга. Первый – это отвлечение внимания на множество ненужных вещей и дел. Второй – многозадачность. Мифу многозадачности посвящено множество книг и статей. Это действительно миф, потому что никакой многозадачности не существует. Мы переключаемся с одного дела на другое. Предположим, мы сфокусировались на решении какой-то задачи, но тут раздается звуковой сигнал, пришла электронная почта. Мы поворачиваемся к компьютеру, чтобы прочитать сообщение, а затем возвращаемся назад. Для того, чтобы полностью сосредоточиться на первоначальной задаче, требуется от 7 до 17 минут. Успех напрямую зависит от умения завершать начатые дела. 82% американцев хотели бы написать книгу, чтобы поделиться с окружающими своими историями, рассказать о своей жизни и профессии. Они мечтают о том, что когда-нибудь напишут книгу и отдадут ее в печать. Однако все их попытки осуществить задуманное ничем не увенчиваются. В мире хватает неоконченных рукописей, незавершенных поэм, нереализованных бизнес-планов, а ведь завершение начатого дела – ключ к успеху. Есть прекрасный способ формирования долгосрочной перспективы. Приступая утром к работе, составьте перечень предстоящих дел, а лучше составьте его накануне вечером. Никогда не начинайте работу без такого перечня. Если появляется какое-то новое задание, сразу же впишите его. Не позволяйте, чтобы вас отвлекали от работы посторонние дела, звонки и сообщения. А если они важны для вас, включите их в свой перечень. В результате вы начинаете рабочий день, будучи полностью подготовленным. Вы смотрите в этот перечень и задаете себе вопрос: если бы у меня была возможность выполнить всего одно задание из этого списка, а потом пришлось бы уехать из города на месяц, за что бы я взялся? Выбрав одну задачу и отрешившись от посторонних дел, работайте над ней 1,5 часа без перерыва. Потом сделайте 15-минутную паузу. Встаньте, пройдитесь, выпейте кофе. После этого садитесь на место и работайте еще 1,5 часа. И только после этого вы можете проверить свою электронную почту. Это ваш десерт. Основное блюдо вы уже съели. Непрерывная работа в течение 3 часов без отвлечения на личные дела позволит вам увеличить производительность в 2, 3 и даже 4 раза. Соответственно, возрастут и ваши доходы. Вы будете выполнять все больше заданий, значит, будете становиться с каждым днем все более опытным и компетентным сотрудником, к которому охотно обращаются за помощью и советом. Много лет назад я едва сводил концы с концами, но усердно работал и однажды организовал сделку по строительству недвижимости. Мне удалось застолбить за собой участок, но у меня не было денег. Я начал посещать застройщиков, и в конце концов в одной компании мне сказали: «Если ваши цифры верны, то мы, пожалуй, могли бы с вами сотрудничать». Я прочитал все книги по организации строительства недвижимости и к моменту заключения договора досконально знал, как оформлять необходимые документы. Я составил коммерческое предложение и встретился с юристами застройщика, чтобы представить им подтверждающие документы на каждую цифру. У меня были соглашения о намерениях с будущими арендаторами и ценовые сметы от строительной компании. Я мог отчитаться по любой статье расходов и доходов, по размерам прибыли и прочему. Проанализировав документацию, они заключили: это самое полное деловое предложение, которое нам доводилось видеть. В результате они подтвердили свое согласие сотрудничать и предложили следующее: мы оплатим 100% расходов на строительство этого торгового центра при условии предоставления нам 75% прав собственности, а вам оставим 25% за организацию текущей работы по строительству. Я выполнил свою часть сделки, как и они. Вскоре после этого президент той компании, один из самых богатых и уважаемых людей Канады, пригласил меня к себе в офис и сказал: «Мне понравилось, как вы работаете. Вы выполнили все свои обещания и выдержали график. Не хотите ли поработать моим личным помощником?» Так я начал работать на него. Сначала президент давал мне мелкие поручения, играя как бы роль наставника. У него раньше никогда не было личных помощников, и мне приходилось постоянно просить его: «Давайте я еще что-нибудь делаю». Получив задание, я немедленно брался за дело и уже вскоре докладывал ему о результатах проделанной работы, словно собака, которая раз за разом приносит брошенную палку. Он мало говорил, но кивал, улыбался, а через пару дней давал очередное поручение, какие-то мелочи и несложные задания, которые я выполнял с неизменной тщательностью. Он говорил: «Вы быстро работаете и очень серьезно относитесь даже к незначительным и несрочным поручением». В один прекрасный день он спросил: «Вы не хотели бы взглянуть вот на это?» Речь шла о компании стоимостью 25 миллионов долларов, занимавшейся импортом и сбытом. Он назначил меня ее президентом. Когда появилась возможность приобрести участок под застройку, несколько десятков гектар, на котором предстояло возвести жилые дома, промышленные и торговые здания, он спросил меня: «У вас нет желания этим заняться?» Конечно, я ухватился за это предложение. Незамедлительно разработал план застройки и показал ему. В итоге я был назначен ответственным за реализацию этого проекта. Однако и это еще не все. Мы планируем построить высотное офисное здание в деловой части города, но не знаем, где именно его разместить, во что обойдется строительство и какую арендную плату назначить. «Может быть, вы возьметесь за это?» – предложил он. Вскоре я руководил и этим проектом. Он продолжал давать мне поручения и назначать ответственным за реализацию бизнес-планов, и я никогда не отвлекался на те задачи, которые не имели отношения к основному делу. Я работал в те годы по 10-12 часов в день. К тому времени, как он ушел на пенсию, я возглавлял 3 крупных подразделения его компании и был самым высокопоставленным сотрудником в его корпорации. Под его руководством моя карьера продвинулась дальше, чем я мог мечтать. У меня в подчинении было 42 человека. Мой заработок превосходил самые смелые ожидания, и это не преувеличение. Я зарабатывал действительно много денег, реализуя проекты стоимостью 100 миллионов долларов. Я приобрел больше опыта, чем мог себе представить. Мой профессиональный багаж пополнился ценными знаниями и новыми навыками. А ведь я всего лишь посвящал все рабочее время быстрому и качественному выполнению первоочередных задач. Если нужно было сделать что-то за месяц или два, то поручали кому-нибудь другому. А если работа должна быть выполнена как можно быстрее, причем выполнена хорошо, то ее отдавали мне. Я мыслил перспективно, а поэтому брался за решение любой, даже самой сложной задачи, потому что понимал, это необходимо не только для развития компании, но и для личностного роста. Долгосрочная перспектива предполагает, что вы усердно трудитесь изо дня в день, посвящаете все рабочее время решению насущных вопросов и доводите любое начатое дело до конца. При этом вы не забываете поощрять себя разными вознаграждениями за выполненные задания. Вы должны заслужить репутацию самого трудолюбивого сотрудника компании. Предположим, что ваша фирма пригласила со стороны консультанта по вопросам менеджмента, и он спрашивает, кто в офисе трудится больше всех. Вы должны быть уверены, что все назовут вас. Вам нужно победить в этом гипотетическом голосовании. Поверьте, ничто не поможет вам так быстро сделать карьеру, как репутация самого трудолюбивого работника. Чувство победителя. Все люди хотят ощущать себя победителями. Это повышает самооценку. Чем выше ваша самооценка, тем увереннее вы действуете, тем большим авторитетом пользуетесь и тем более счастливым человеком вы себя ощущаете. Как же почувствовать себя победителем? Надо одерживать победы, надо первым пересекать финишную черту. Однако не всегда и не всем удается одерживать победы. Мы уже говорили с вами о важности разделения на этапы сложного процесса достижения цели. Их последовательное прохождение упорядочивает вашу деятельность, поддерживает мотивацию и уверенность в своих силах, тем самым ускоряет движение к цели. Получив на работе сложное задание, обязательно разбейте его на этапы. Приведу один показательный пример. Многие компании устанавливают поощрение для продавцов в случае завершения сделки, но иногда предметом сделки является крупное оборудование, продажа которого занимает от 5 до 7 месяцев. Такова продолжительность цикла продажи, включающая поиск потенциального покупателя, согласование условий, процесс торга, установку купленного оборудования и его наладку. Только после всего этого продавец получает вознаграждение. Однако такой порядок лишает мотивации, поскольку значительная часть работы продавца остается неоплаченной. В связи с этим компании разбили процесс продажи на несколько этапов. Первый этап состоит из знакомства с потенциальным покупателем и выяснения того, насколько велико его желание приобрести вашу продукцию, а также способен ли он оплатить покупку. Уже одно это считается успехом, достойным поощрения, так как открывает путь для дальнейших действий, запуская процесс продажи. Следующий шаг заключается в передаче клиенту начального ценового предложения, основанного на анализе его финансового положения. И для этого также предусматривается специальное поощрение. Таким образом, завершение каждого этапа является маленькой победой. Мотивация детей. А теперь вернемся к вопросу воспитания и мотивирования детей. Они тоже хотят ощущать себя победителями, пусть даже в самых малых начинаниях. Разработайте для них систему поощрений и приятных бонусов, подобную системе вознаграждений в сфере продаж. Расскажу о наших детях. Каждое завершенное ими дело, убранная комната, рисунок, прочитанная книга, выполненное домашнее задание были поводом для радости и родительской похвалы. «Какая красота! Здорово! Замечательно! Очень хорошо!» — говорили мы с женой в таких случаях. Если вы будете поступать так же, дети будут хвататься за любую возможность, чтобы одержать очередную победу и услышать слова одобрения. Им быстро наскучат видеоигры, они не впадут в компьютерную зависимость, им захочется добиваться успехов в школе и на спортивных тренировках, то есть делать то, что позволяет им чувствовать себя победителями. В одной из притч Иисуса Христа есть такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Если вы будете хвалить детей даже за мелочи, то они будут стремиться к большему. Кроме того, друзьям не так-то просто будет склонить вашего ребенка ко всяким глупостям. Он сможет решительно отказаться от участия даже в самых соблазнительных шалостях. Мне надо идти домой, у меня много дел, которые я обещал сделать». Чувство ответственности, радость от завершения всех своих важных дел, родительская похвала – все это стоит того, чтобы никуда не ввязываться. Вам не нужно будет читать детям нотации, требовать от них чего-то или угрожать им. Они будут настроены на то, чтобы по собственной инициативе совершать хорошие поступки. Один из способов оказания влияния на детей заключается в том, чтобы стать для них источником эмоциональной поддержки и безоговорочной любви. Безусловно, на детей очень сильно влияет их окружение, но они должны знать, что родители – главные люди в жизни, которые всегда на их стороне. Управление временем на основе квадрантов. А теперь поговорим о правильном распределении времени на те или иные дела. В соответствии с теорией квадрантов в тайм-менеджменте все действия, задачи, дела, задания и тому подобное распределяются по четырем категориям. Представьте себе квадрат, который разделен на четыре пронумерованных сектора или квадранта. Левый верхний – номер один, правый верхний – номер два, левый нижний – номер три и правый нижний – номер четыре. Все ваши дела распределяются по степени срочности и важности. Важность убывает сверху вниз, в левой части квадрата, поэтому квадрант номер один символизирует важное дело. Срочность убывает слева направо, в верхней части квадрата, поэтому квадрант номер один одновременно обозначает и срочное дело. Дела, попадающие в эту категорию, должны выполняться немедленно. Например, срочные совещания, звонки важным клиентам и тому подобное. Кстати, игнорирование подобных дел может пагубно сказаться на вашей карьере. Если вы не выполняете предварительные договоренности, не доводите до конца сделки или другие важные дела, то можете потерять работу. В квадранте номер два располагаются важные, но не слишком срочные дела. Это квадрант эффективности. Дела из этого квадранта имеют долгосрочные последствия для вашей жизни. Например, совершенствование навыков, дополнительное образование, составление коммерческих предложений, планирование какой-либо деятельности, чтение книг и статей и тому подобное. Все, что важно, но может подождать, попадает в этот квадрант. Рассмотрим в качестве примера обучение в колледже. В начале курса вам говорят, что итоговая оценка будет на 50% зависеть от курсовой работы. Она должна быть представлена к 8 часам утра в определенный день. В противном случае оценка будет снижена наполовину. Это вам повторяют каждую неделю. Не забывайте, что курсовая работа влияет на оценку. Не тяните и начинайте работать уже сейчас. Чем раньше вы ее закончите, тем лучше. И что же происходит? 90% студентов не берутся за курсовую работу до тех пор, пока она не становится срочной. Ее важность не подлежит сомнению. От курсовой работы зависит, насколько успешно вы завершите очередной период обучения, а то и учебу в целом. Однако, важная курсовая работа постоянно откладывается. Когда пишется основная часть курсовой работы? Последнюю ночь. Так было и со мной, когда я получал степень MBA. Я пришел домой к 5 часам вечера, сварил кофе, устроился за маленьким кухонным столом и начал писать. Я работал всю ночь, непрерывно потягивая кофе. Когда встало солнце, я сел в машину и примчался в университет, чтобы подсунуть работу под дверь кабинета профессора. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что щель под дверью полностью забита другими работами. Курсовые работы долгое время не были срочными, но в определенный день их срочность перекрыла все остальные дела. Итак, дела из квадранта номер один необходимо делать в первую очередь. Завершив их, можно переходить к делам из квадранта номер два, имеющим долгосрочные последствия. Квадрант номер три – квадрант заблуждений. включает срочные, но не очень важные дела, например, общение с людьми, не имеющими отношения к основной работе, переписка по электронной почте и тому подобное. Вы вроде бы находитесь на работе, но вступая в беседы с коллегами, пытаетесь себя обмануть. Это часть моих обязанностей. Мне нужно поддерживать хорошие отношения с сослуживцами. Если кто-то убеждает вас, что работа всегда должна быть в радость и на общение с коллегами стоит тратить время, не слушайте. Вы имеете дело с неудачником, который уйдет на пенсию бедняком и будет жить исключительно на мизерные социальные выплаты. Безусловно, это не значит, что отношения с коллегами не важны. Вы можете поболтать, посмеяться вместе с ними, но только после того, как работа закончена. Таким образом, действия, которые вы стремитесь совершить немедленно и которые не являются важными на самом деле, лишь дезориентируют вас на пути к достижению цели, не принося никакой пользы от их выполнения. Не обманывайтесь и не давайте обмануть себя. Дела квадранта заблуждений попросту бесполезны. Квадрант номер 4. Квадрант потери времени, включая действия, которые не имеют ни важности, ни срочности, например, просмотр рекламных сайтов или звонки домой с целью уточнить, что будет на ужин, стоит ли тратить на них время. Если ваша рабочая ситуация далека от оптимальной, ее надо изменить. Вы должны постоянно находиться в квадрантах номер 1 и номер 2. Все, что необходимо выполнить прямо сейчас, то есть важную и срочную работу, делайте как можно быстрее, а затем переходите к задачам, которые ориентированы на долгосрочную перспективу и могут сильно повлиять на ваш бизнес. Говоря об умении распоряжаться временем, хочу напомнить о важности выполнения упражнения на постановку целей. Определите свою главную цель. Она может носить личный характер и касаться, к примеру, семьи. Она может иметь отношение к вашему здоровью, бизнесу или карьере. Речь идет о тех аспектах, которые напрямую затрагивают ваш авторитет, общее самочувствие, эмоциональное состояние, скорость продвижения по службе, размер ваших доходов и многое другое. После этого задайте себе вопрос, какое основное действие я могу предпринять прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей главной цели. С этого действия надо начинать каждый день, а не с проверки электронной почты или чего-то еще. Для вас должно стать нормой полное сосредоточение внимания на главном деле, вплоть до его завершения. Достигается это постоянной практикой. Привычка браться с утра за наиболее важные дела и доводить их до конца превратит вас в самого производительного, самого уважаемого и самого высокооплачиваемого работника в своей области.